«Вау!» Мне стало так противно, что на мгновение даже перекосило лицо. «Блядь такая паскудная! Чего это она говорит о моем члене в третьем лице? Чего тебе надо? Чтобы я тебя шпокнул прямо здесь, душевно больная? Когда мои солдаты в метре от нас и могут в любую секунду выйти? Кто ты такая? Знать меня не знает, но вся распаляется от мысли, что у меня есть девушка. Нимфоманка». Я открыл дверь, бросил «это ни к чему» и вышел из машины без лишних слов. Надо вернуться к ребятишкам. На ходу застегнул пуговицы, поправил форму, но в те считанные секунды, когда я был наедине с собой, меня обожгла мысль, что у меня есть причины волноваться и очень веские, так как что-то со мной явно не в форме, то, что происходит со мной, неестественно. Если бы кто-то все видел, его бы возмутило как раз мое поведение, а не ее. Что со мной? Что я пидор? Что у меня проблемы с либидо? Ведь даже если теоретически у меня были бы какие-то основания не поиметь ее там, не вставить ключ в ее скважину, как говорил Зитлауи, то я должен был бы по крайней мере как минимум сказать ей: «Красотка, а как насчет того, чтобы отсосать?» Должен был спустить ее трусы до щиколоток, чтобы впиться губами в ее клитор. Много вещей я должен был сделать, но у меня даже не встал. Что-то со мной неладно. На душе было тоскливо и пусто. Может, я еще так привязан к Лилах, что меня перемкнуло, а ее уже давно замкнуло на кого-то другого? В баре ребятишки сгрудились вокруг Ливанони, который учил их жизни. «Страха срамиться страшнее страха смерти» — такова была его основная посылка, и он доказывал, насколько она универсальна. Что значит «осрамиться»? Это когда солдат стремается, не идет на врага, когда он трусит в бою, подводит товарищей. Но есть еще стыд и срам общие, коллективные, представление о нас, обо всех, как о хлюпиках. А такое не может не сложиться, поскольку мы сидим сложа руки. Нас бьют, а мы только утираемся. Никаких контрмер, ничего путного, никаких шансов взять верх, уничтожить убийц. Много у нас было дурацких присказок, девизов. Уверенность гарантирует только контрольный выстрел. То, что не убивает, закаляет. То, что убивает, закаляет мать. И еще. У складских крыс член вечно в бою. У боевых вечно на складе. Но эта присказка про страх и срам мне не понравилась. Особенно в тот момент. «Мигом ко мне», — жестом позвал я его. Он вышел из круга, подошел ко мне. Разговор между нами состоялся в сортире. «Я б тебе очень советовал заткнуть рот», — сказал я ему. «Предупреждаю, еще раз услышу от тебя то, что мне не понравится, макну мордой в унитаз 10 раз». «Что тебе не понравилось?» — спросил он ехидно и посмотрел на меня насмешливо, прищурив глаза. «Я делаю из них настоящих бойцов. Ты имеешь что-нибудь против?» Руки не ждали, пока я решу, что делать. Они распрямились и так толкнули его в грудь, что он отлетел к двери. Ливанони взбесился, покраснел от злости. Ну и горяч он был, собака, прямо как я, но закусил губу, опустил уже занесенный кулак, взял себя в руки. «Я бы здесь тебя кончил, Эрос, честное слово», — хриплым шепотом проскрипел он. «Но я не такой дурак, как ты, и не хочу попадать в тюрьму по собственной глупости». Не успел я и слова сказать, как он вышел, оставив меня одного в сортире. Я не знал, что делать. Заехать ногой по двери, разбить окно, биться о стенку. Руки опускались, и я не понимал, что со мной творится. Чувствовал себя как груша, у которой нутро трухлявое, изъеденное червями, но она упрямо висит на дереве и не падает на землю. Что со мной?